Глава 19. Последующие наши переходы прошли без всяких происшествий, под надежной охраной Молдрума. К вечеру четвертого дня на вершине ближайшей горной гряды мы увидели здание монастыря, словно вырезанное из ажурной бронзы на темном фоне вечернего неба. «Тебе лучше оставить своего зверя здесь. Монахи могут не принять такого гостя». Я даже сомневаюсь, сможет ли твой друг поместиться в монастырском дворе. Лучше уговори его не появляться вблизи монастыря, хотя бы первое время. Лет 200 назад монахи этого ордена считали молдрумов нечистой силой. Они были для них чем-то вроде драконов. Некоторые смелые рыцари с благословения ордена отправлялись на охоту за ними, но почти никто не возвращался обратно. «Не уверен, что это у меня получится. Малыш не желает отходить от меня, и уговоры могут на него не подействовать. Для тебя очень важно произвести на монахов хорошее впечатление. В древности им был известен секрет дороги деймов. Возможно, они сохранили его до сих пор. В подвалах монастыря есть библиотека из старинных свитков, но посторонним туда вход запрещен. Ты уж постарайся договориться со своим зверем. Мне кажется, с каждым днем Молдрум понимает тебя все лучше. Попробуй сохранить вашу телепатическую связь на расстоянии. Если тебе это удастся, он не будет чувствовать себя покинутым». «Мне давно не хватало такого подопечного. Посмотри на его жвала. На них до сих пор не обсохла кровь». Молдрум повернул в мою сторону один глаз и что-то обиженно проворчал. «Ладно, перебьешься. Он, видите ли, недоволен. Вовсе не обязательно было крошить всех подряд. Они бы разбежались от одного твоего вида». Закончив свои наставления, я направился к Молдруму и, вынув из заплечного мешка нечто вроде самодельной щетки, приступил к операции, доставлявшей моему монстру особое удовольствие. Она состояла из чистки подкрылков от гнездившихся там паразитов и последующего мытья. Завершающую часть операции Молдрум не любил. Он громко ревел и щелкал своими клешнями, однако терпеливо сносил все до конца. Вскоре над горной грядой погасли последние краски заката, и Молдрум отправился искать себе подходящее лежбище для ночлега. После долгих раздумий я решил оставить своего устрашающего друга, пока он спит, и попытаться связаться с ним утром. Обычно после нашего ночного перехода проходило часа два, прежде чем Молдрум нагонял нас, и я надеялся, что этого времени будет достаточно, чтобы предотвратить его появление в монастырском дворе. Если это мне не удастся, он найдет меня и в монастыре. С этим я ничего не мог поделать. И, положившись на судьбу, решил оставить все как есть. Если монахи меня не примут, с Молдрумом я обойдусь и без их защиты. Только надежда узнать что-то новое о дороге деймов заставила меня на время покинуть моего странного друга. За ночь мы проделали последний переход, и к утру были уже у ворот монастыря. Ария, чтобы не раздражать монахов, заранее приняла облик женщины. Хотя они не раз видели ее и в обличии птицы, это постоянно вызывало у них неудовольствие. Сейчас же нам обоим хотелось произвести наиболее благоприятное впечатление. Слава богу, Молдрум еще не проснулся. Я всегда знал, когда он просыпается, потому что начинал улавливать обрывки его простых мыслей и желаний. Это означало, что на переговоры с монахами в запасе у меня было часа два свободного от него времени.